Олд позвонила мне днем и пригласила пообедать. Она обещала рассказать свой план насчет денег. По телефону слишком долго. Я боролся как мог. Нет, иначе нельзя. Потом я ужасно мучился. Позвонил отменить нашу встречу. Пошел с ней в ресторан. Она все рассказала. Я стал ее благодарить. Она меня погладила как сестра. Так что я буду очень обязан, если вы перестанете меня смотреть, будто я украл гроши у слепого. Пенни перестала и без просьбы. Она приоткрыла рот, а во взгляде ее сияли совсем другие чувства. «Если вам этого мало, — говорил, если не громыхал Джерри, — замечу, что мисс Солт выходит замуж за вашего соседа, сэра Грегори Парслоу!» Моноклю Галли упал. «За Парслоу? Именно!» Галли вернул моноклю на место. Рука его дрожала. Со всей британской стойкостью он был готов встретить подкупленную свинарку и низкого клеврета, покупающего большие банки граций, но если с ними еще и невеста, это уж слишком. Неудивительно, думал он, что Бидж плохо выглядит. Должно быть, верный сообщник подслушал, как эта Глория беседует с леди Констанс. Воззвав к своему создателю, он кинулся в комнатку дворецкого. — Вот так, — сказал Джерри, — теперь я тебя поцелую. — Какой кошмар! — возопила Пенни. Джерри удивился. — Кошмар? Ты мне не веришь? — Что ты верю? Ты меня любишь? — Конечно, люблю. — Ну и все. Чего ж ты хочешь? Пенни отступил на шаг. — Джерри! Миленький, все так запуталось. Понимаешь, когда я увидела, что она тебя гладит. Как сестра. Да, да, но я же не знала. А Орлов Оспер как раз сделал мне предложение. Ой. Предложение, тонким голосом продолжила Пень. И я согласилась. Глава 5. Но что же, спросите вы, с Джорджем Сирилом Бурбоном, которого мы оставили, когда, высунув иссохший язык, он видел в будущем угрюмую Сахару? Почему взывают к нам миллионы гневных голосов? Ничего не известно об этом трезенький страдальце. Сейчас объясни. Ответственному летописцу приходится оставлять на время в тени и тех, кого он охотно поставил бы в центр повествования. Он должен представить панораму, где много персонажей, и неволен сосредоточиваться ни на ком из них, как бы не трогали его чьи-либо заключения. Когда Эдвард Гиббон, дописав до половины свой труд, жаловался доктору Джонсону, что участи ответственного историка не пожелает и собаки, он имел в виду именно это. В той причудливой смеси трагических происшествий, которая призвана очистить читательскую душу жалостью и страхом, пришлось отвести столько места Джерри, Пенни, Конни или лорду Эмсворту, что Джордж Сирил Бурбон совершенно исчез. Если б не одна, и то короткая сцена, он мог бы с таким же успехом быть частью задника, тем острее радость, с какой менестрель настраивает лютни, чтобы запеть о несчастливом свинаре. Никто не страдает так, как жаждущий, который не может выпить. После беседы с сэром Грегори он страдал все больше и больше. Нельзя сказать, что он прошел всю гамму чувств, ибо чувство у него было одно — мрачное отчаяние. Хотя он ни в чем не походил на Китса, просто поражает, насколько согласна их мысль. Китс, облизывая губы, стремился к апокрени, Джордж Сирил к пиву, лучше бы с капелькой джина. За этим эликсиром он и приходил в герб Эмсфортов, гуси и гусыню и прочие заведения, которыми так гордился Маркет Бландинг. Однако всюду его поджидала беда. Ему предлагали лимонад, оранжат, сарсапариллу, фруктовый сок и даже молоко, но не напиток, столь успешно смывающий былую боль и грядущий страх. Никто и ни за что не давал субстанций, которые заинтересовали бы Омара Хайям. Но свинари, как известно, не сдаются. Вам кажется, что вы обошли их, обхитрили, сломили, а их живой разум не спит. и находит выход. Именно это и случилось с Джорджем Сирилом. Он и сам не сказал бы, когда пришла мысль о достопочтенном Галахаде, но она пришла, словно свет засиял в ночи. Мрачное отчаяние сменилось пламенной надеждой, вдали замерцал счастливый конец. Хотя в Блайн